Глава 31. Ирина Орлова. Уйти обратно в Гипер Уиндер не успел, так как всплыл посередине между крейсерами 6-го флота и эсминцами циклопов. И секунд через 15 после своего появления превратился в облако из разлетающихся в разные стороны обломков. Однако поставленную перед ним задачу пилот выполнил. Сбросил диспетчеру ключа 1 сообщение. Ибо через минуту после его гибели Волкова вызвал полковник Ридли. Беседы Виктора с Железным Джо Ира не слышала. Общение шло в защищенном канале. Но изменения в настроении лидера звена почувствовала кожей. Кречеты, как раз заходившие в атаку на оторвавшуюся от основной массы своих сородичей двойку, совершили совершенно безумный маневр и на долю секунды зависли в положении, необходимом для активации генераторов полей интерференции. «Общий сбор у ключа 2!» Лишив истребитель ведомого кормовых эмиттеров защитного поля, Виктор подставил его под касатку Гомоса и, походя угостив пираньей оставшегося без напарника второго циклопа, на форсаже повел звено к орбитальной крепости. Сдвинув 2 из 3 щитов в заднюю полусферу, Орлова ненадолго отвлеклась от происходящего рядом с их кречетами, переключила тактический экран в режим меньшего разрешения и ошалело покачала головой. За 14 с лишним часов боя эскадра циклопов потеряла больше половины своих кораблей, лишившись крейсера, 5 эсминцев и 34 истребителей. Видимо, поэтому последние часы картина боя выглядела какой-то не такой. Вместо того, чтобы продолжать атаки на корабли первой линии обороны 6-го флота, циклопы все чаще фокусировали огонь на кречетах, правильно оценив их роль в крушении своих планов. Впрочем, любая ошибка воспрянувших духом защитника флага СА-2 каралась циклопами предельно жестоко. Например, 4 корабля 6-го флота, по очереди пытавшиеся поддержать демонов своим огнем и оторвавшиеся от напарников, оказались атакованы истребителями врага и погибли. Впрочем, после дикого вопля Железного Джо «Вырубить все движки к чертовой матери!» количество желающих помочь быстро сошло на нет. Поэтому потери 6-го флота были относительно невелики. Работа в защитном ордере и предельно четкое управление флотом не могло не принести свои плоды. К моменту появления Уиндера циклопы сожгли 4 крейсера, 22 эсминца, 8 торнадо-оборотней и кречет Рикки, то есть меньше, чем потеряли сами. Что, учитывая статистику всех прошлых вооруженных столкновений, было просто невероятно. Только вот радоваться этому не получалось. Сознание, лишенное каких-либо чувств, постоянно используемыми коктейлями, отказывалось думать о чем-либо, кроме боя. «Циклопы атаковали систему Арлина», дождавшись, пока звено Семенова сядет на посадочные столы и подключится к элеваторам арт-складов, сообщил Виктор. «И за час сожгли 1/4 7-го флота!» «Когда атаковали?» – спросил Шварц. «На 40 минут позже, чем Лагос!» В голосе Вика чувствовалась такая усталость, что у Иры защемило сердце. «Сколько там бортов?» – одновременно вступили в разговор Гашек, Форт и Шварц. 107. На 5 ключей!» «На 40 минут? А почему сообщили так поздно?» – поинтересовалась Орлова. «Этот Уиндер был 7-м. Система блокирована. Уйти не дают никому». «Понятно. И что будем делать?» – деловито спросил Форд. «А что с Элен?» – вопросом на вопрос ответил Вик. «Я в порядке», – подала голос Вильямс. «Истерики нет и не будет». «Я ступила, Вик. Просто у меня от коктейлей бывает крайне неприятный откат, и я старалась их не принимать. Вот и сорвалась». «Ты с ума сошла?» разозлился Волков. «Ты вообще понимаешь, для чего они нужны? Кстати, почему меня показывает, что твоя БКшка в порядке?» «Я немного скорректировала программу контроля. Давно», — признала Селен. «Не думала, что возможен такой срыв, Вик. Я дура. Рикки погиб из-за меня». «Потом. Про него потом», — перебил ее Виктор. «Итак, 70 кораблей здесь. У нас. 107 у Арлина 4. Вам не кажется это странным?» «Что именно?» – спросила Ира. «Если верить разведданным, то в системе Шаннара было больше 2,5 сотен бортов. Где остальные?» «Ты думаешь, у Квидли?» – Орлова похолодела. «Ага. Глупо было бы лезть на Орлин, не добавив наполовину уничтоженный 12-й флот. Не находите?» «Пожалуй», – отозвался Семенов. «Только вот если ты ошибаешься, то звено, которое прыгнет в Квидли, потеряет почти 2 суток на то, чтобы потом добраться до Орлина. А в 3 машины там будет очень тяжело. Могу скинуть расчеты Забродина, я с ним уже проконсультировался. Так вот, вероятность того, что циклопы у Квидли есть, составляет 83%, мрачно сообщил Виктор. Ну, что будем делать? К «Говори, куда, к кому прыгать, Вик!» – вздохнул Семенов. «Ты же все равно уже все решил. Кстати, перезарядка и дозабравка окончена. Игорь, ты остаешься здесь. На рожон не лезь и береги ребят». «А мне куда?» – встревоженно спросил Гельмут. «Я вроде обычно с Семеновым». «Остается штатная тройка, Игорь, ты и Вольф. Звено Вильямс прыгает к Квидли. Если там чисто, идет к Орлину. Я с Ирой и Марком сразу туда. Кстати, Элен, полеты без коктейля запрещаю». «Я поняла, Вик, мне хватило Рики, правда». То, что два звена из трех уходят, шестой флот сообразил не сразу. Первую треть разгонной траектории Вик проложил мимо крейсера «Циклопов», и первую минуту после его взрыва в общем канале творилось что-то несусветное. Диспетчер башни орал так, что сорвал голос, а кто-то из командиров кораблей истерически хохотал. После того, как Марк всадил пиранью в оставшийся в одиночестве истребитель, вопли стали еще громче. Однако стоило кречетам встать на разгонный курс, как в эфире воцарилась мертвая тишина. «Демон 5, я ключ 1, вы куда, парни?» Минуты за две до ухода в гипер робко спросил один из диспетчеров. «Я лидер 6», заглушив встревоженные вопли почувствовавших себя беззащитными людей, рыкнул железный Джо. «Циклопы напали на систему Орлина. Два звена демонов идут на помощь». «А мы?» Перепуганный женский голос, раздавшийся в эфире, звучал так жалобно, что Орловой стало не по себе. «Да что их тут осталось-то?» Преувеличенно бодрым голосом попытался успокоить ее Семенов. «Меньше 30 машин, справимся!» «А вы не уйдете?» Диспетчер башни гражданского космодрома успокаиваться не собирался. «Нет, даю слово», пообещал Игорь. И в этот момент кречет Ирина ушел в переход. Дождавшись, пока пройдет приступ легкой тошноты, обычно сопровождающий переход, и встав с пилотского кресла, Ирина слегка размяла затекшие от долгого сидения конечности. Потом заставила себя поесть и, поняв, что самостоятельно не заснет, воспользовалась возможностями БКшки. Бросив взгляд на тактический экран, Ирина чуть не взвыла от злости. За сутки, прошедшие с момента вторжения, от 7-го флота осталось чуть больше 40 кораблей. В основном крейсеры и эсминцы. Видимо, вместо того, чтобы работать от защиты, корабли Конфедерации пытались воевать по учебникам. То есть выстраивали атакующие ордера и героически контратаковали корабли циклопов, выманивающие их за пределы досягаемости систем вооружения орбитальных крепостей. И также героически гибли, превращая этот сектор космоса в новое поле астероидов. В момент, когда ее кречет всплывал из гипера, машины ВКС как раз захлебнулись в очередной контратаке и пытались отступать, без особого успеха стряхивая с хвостов боевые двойки истребителей циклопов. Почувствовав, что Вик взял под контроль двигатели ее машины, Ира привычно подключилась к управлению генераторами защитного поля и, протестировав все три, вошла в общий канал. «Я готова». «Готов», – тут же отозвался Марк. «Ну тогда поехали». Первый рейд по тылам атакующего ордера циклопов оказался ничуть не хуже, чем его аналог в системе Лагоса. Расслабившиеся от ощущения полной безнаказанности командиры крейсеров среагировали на появление в системе трех новых кораблей Конфедерации с довольно большой задержкой. В результате первые три двойки циклопов, отозванные из боя с 7-м флотом, добрались до порядков своих тяжелых машин только тогда, когда звено демонов, уворачиваясь от атак двух ближайших эсминцев, добивало третий по счету крейсер из четырех, находившихся в системе. «Я смотрю, ты решил не мелочиться?» Вывешивая за кормой кречета Волгова объемное минное поле, усмехнулся Гомес. «Конечно же, ну их эти истребители, будем валить то, что потяжелее». «Второго шанса атаковать крейсеры, боюсь, у нас уже не будет», совершенно серьезно ответил ему Виктор. «Сейчас они спохватятся и устроят нам такое, что мало не покажется». «Неизвестным кораблям, я Ключ-2, назовитесь!» Услышав панический вопль диспетчера орбитальной крепости, Ира криво усмехнулась. «Вик, подай голос, а то накажут». «Ключ-2, я Демон-5, прибыли», начал было Волков и переключился на общий канал мыслесвязи. «Ну и что мне дальше говорить? Прибыли на помощь? Поступаю в ваше распоряжение?» «Пусть сами говорят», – буркнул Гомес, и, среагировав на появление перед машиной Ирины кормы истребителя циклопов, загнал ему в дюзы пиранью. «А мы будем работать!» «Демон 5, я лидер 7!» – перекрыв голос диспетчера, взвыл командующий 7-м флотом. «Почему только три корабля? Где остальные?» «Звено у Лагоса, звено у Квидли», – оклемавшись после маневра на пределе своих возможностей, тяжело выдохнул Вик. «Что? «Я требовал все 10 бортов!» – захлебываясь слюной, завопил командующий. «Кто отдал такой приказ?» «Приказ отдал я, старший лейтенант Волков, командир подразделения «Демон». Исходя из оперативно-тактической обстановки в вышеуказанных системах, отведя машины после вплотную к ближайшей орбитальной крепости, предельно корректно ответил Виктор. «Что? Я приказываю!» «Примите файл с рекомендованным построением оставшейся части вашего флота, полковник!» Неожиданно взбесился Волков. «Хватит зря гробить своих людей! А на меня орать не надо! Лучше позаботьтесь о том, чтобы мои машины обеспечивали топливом и боеприпасами по первому требованию!» «В порядке общей очереди!» – зашипел командующий. «Да? Тогда я расстреливаю весь имеющийся у меня боекомплект и сажусь на планету!» «До тех пор, пока в очереди не останутся только мои корабли!» «Я дам вас под трибунал, лейтенант!» «Лучше постройте машины так, как описано в полученном вами файле, а мы будем работать по своему плану!» Следующие двое суток Ирина запомнила плохо. Организм, истерзанный запредельными перегрузками, постоянным воздействием коктейлей, блокираторов сна, превратился в придаток к генераторам силовых полей. Иногда, в те редкие моменты, когда вокруг машины ее звена не оказывалось ни вражеских кораблей, ни торпед, ни их боеголовок, Орлова ловила себя на мысли, что вообще перестала думать и ощущает окружающее пространство через Виктора. Мало того, куда-то исчез страх совершить непоправимую ошибку, не оставлявший ее все время боя у Лагоса. А ему на смену пришло ледяное спокойствие. Моментов, когда ее щиты перекрывали не те направления, становилось все меньше и меньше. И если бы не излишняя суетливость порядком уставшего Гомоса, Ира бы вообще не отвлеклась бы от боя. Впрочем, часть ее сознания, не задействованная в работе со щитами, автоматически пыталась оценивать то, что творит скречетами ее Вик. Причем, что интересно, с позиции красиво-некрасиво. Ажурный узор кажущихся хаотическими передвижений кречетов относительно друг друга и атакуемого корабля иногда застывал точками. Моментами, когда все три машины образовывали построение, необходимое для создания резонанса поля интерференции в выбранном Волковом участке пространства. И каждый раз, когда перед мысленным взором возникала новая, сотканная в пространстве картина, у девушки захватывало дух от осознания гармоничности творения мастера. «Если бы за нашими машинами тянулись инверсионные следы, то их переплетение было бы безумно красивым», прошептала она в общий канал мыслесвязи во время очередной подзарядки. «Насчет красиво не знаю», – устало отозвался Гомес. «Я уже почти ничего не соображаю. Вижу, борт или дюзы отстреливают то, что попадается, и радуюсь, если умудряюсь попасть». «Даже так?» – встревоженно поинтересовался Виктор и, получив утвердительный ответ, переключился на персональный канал Орловой. «А ты как, малыш?» «Пока держусь, любимый», – улыбнулась Ира и вдруг почувствовала, что по ее лицу текут слезы. «Что с твоим голосом?» «Плачу», – всхлипнула она. «Ничего особенного. Кажется, просто коктейль цеплять перестал. Устала, наверное». «Ясно». Волков помолчал и вдруг рявкнул в общий канал. «Башня! Я Демон-5! Дайте посадочный коридор. Моим людям нужен отдых! Демон-5! Я Лидер-7! Посадку запрещаю! У меня осталось всего 11 кораблей!» Услышав истерический вопль командующего 7-м флотом, Ирина почувствовала, что звереет. Этот великий стратег, имея под рукой опробованные у Лагоса рабочие схемы оборонительных построений, имел наглость их игнорировать, и все двое суток боя терял один борт за другим. «Да пошел ты!» Не дождавшись ответа диспетчера, Виктор поднял кречет из посадочного стола и бросил их к атмосфере. «Вик, сынок, как вы тут?» Голос железного Джора, сдавшийся в шлеме, заставил Иру ошалело посмотреть на тактический экран и, увидев россыпь новых меток около орбиты Орлина-2, недоверчиво улыбнуться. Откуда в системе могли взяться корабли 6-го флота? «Ого! Я смотрю, вы тут времени зря не теряли!» «Что с моими ребятами, господин полковник?» Тем временем все три кречета, повинуясь командам Волкова, прекратили снижение и, заложив крутой вираж, рванули навстречу двигающимся к Орлину кораблям. «С ними все в порядке, Вик. Вот-вот всплывут. Просто пошли на разгон последними. Садись на планету, они нас доведут». «А что творится у Квидли?» «Не знаю. Разберемся с циклопами тут и выясним». «А что с Лагосом?» Наконец, поверив в то, что голос полковника ей не снится, робко спросила Орлова. Отбились. Ушло всего 8 машин, а вот и звено Семенова. Все, успокоились? Значит, можете лететь спать. Удар о пластобетон оказался таким жестким, что Ирина испуганно открыла глаза. Кречет, балансируя на посадочных опорах, мотала из стороны в сторону так, как будто его сажал не лучший пилот подразделения, а сопливый первокурсник, в первый раз попавший в кабину истребителя. Пробежав глазами, по показаниям приборов, девушка растерянно разблокировала замки кресла, с трудом заставила себя встать и, ужаснувшись, мелькнувшей в голове мысли, пулей вылетела из кабины. На то, чтобы добраться до Кречета Волкова, у нее ушло 20 секунд. И еще столько же на то, чтобы разблокировать люк, дождаться, пока уравняется внешнее и внутреннее давление и оказаться внутри корабля. Протиснувшись между пилотских кресел, Ира, холодея, попробовала заглянуть в затемненное наглухо забрало скафандра, но ничего не увидела. «Что с ним?» – испуганно спросил возникший за спинкой кресла Волкова Гомес. Орлова молча упала в кресло второго пилота, подключилась к эскину Кречета и, пробежав глазами по датчикам системы жизнеобеспечения, с облегчением выдохнула. «Ничего, просто спит».